Надеюсь, что мне будет легче, если я уеду из Гельгью. Я сел вечером в 6-часовой поезд и поехал в Лис. С болью я вспоминал о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности. Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу. Что бы ни думали об этом другие. И я был рад также, что Биче не поступилось ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию тем самым искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Я признавал внутреннее расстояние между мною и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она, или что она иная, чем я. Образ Бичи, который постепенно становился прозрачен, начинал утрачивать власть. А неизвестно, где находящаяся Дейзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости. В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель каравеллы времен Васко де Гама. И вдруг она исчезла. Исчезло все. Улица и окно. Чьи-то теплые маленькие руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Я стоял уже догадываясь, что сейчас будет. Кто же это такой? Бегущая по волнам. Дейзи. Здравствуйте, Дейзи. Простите мою дерзость. Вы испугались? Что, Дейзи, я счастлив. Я счастлив вас видеть. Я очень, очень виноват перед вами. Ну что вы. Я взял ее руку. А она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку. Я вас люблю, Гарви. Вы будете мне как брат. Брат. А я ваша сестра. Ой, как я хотела вас увидеть. Я многого не договорила. Вы видели Фрейзи Грант? Вы боялись мне сказать это. С вами это случилось. Дух мой просто захватило при мысли, что моя догадка верна. Ну, теперь признавайтесь, что это так? Это так, Дейзи, да. Но сейчас я хочу вас спросить о другом. Простите мою нескромность. Вы одна здесь, в Леге? Я одна. И я не знаю, где теперь Табаган. Он очень обидел меня. Может быть, и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись сюда, в Леге. И здесь сказала. И сказала так же, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним. Потом Табаган уехал. Вот. Что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали? Ой, простите меня. Язык мой, враг мой. Но вы меня вспоминали немного. Дейзи, разве вас можно забыть? Я ужаснулся при мысли, что мог никогда не встретить ее. Да, Дейзи, у меня, как вы сказали, сделалась жена. Вот теперь. Дейзи, я люблю вас. Я любил вас всегда, сам не зная того. Эта любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась. Гарри, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я исправлюсь, я буду сдержанной. Но только теперь надо четыре стены. Я не могу не поцеловать вас, не пройтись колесом. Уйдем отсюда. Дэйзи. Ничего, пусть будет нам хорошо. Прошло 2 года. Вечер. Мы сидим с Дейзи в саду у дома и слушаем рассказы доктора Филатра, который только сегодня вернулся из путешествия. Да, ну а теперь самое интересное. Да. Не далее, как вчера, я встретил молодую даму, Биче Сэниэль. Биче Сэниэль? Лишь теперь я понял, как было мне важно знать о ее судьбе. Биче Сэниэль. Теперь Биче Кавас. Ах, вот что? Да, мы плыли на одном пароходе в Риоль. Ей не здоровилось. Ее муж, Гектор Кавас, пригласил меня, узнав, что я врач. Услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лисе. Так, так, так. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас, Гарвей. Он мог быть более близок к вам, дорогая Бича, сказал Гектор Кавас, если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть. Нет, жизнь, ответила молодая женщина. В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю, значит, не существует. Она так и сказала. Не понимаю, значит, не существует. Очень похоже на нее. Не существует. Это сказано запальчиво, заметил Кавас. Почему? Мне хочется всегда быть только самой собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор? Или грандиознее, ответил я, соглашаясь с ней. Я расстался под живым впечатлением ее личности, впечатлением неприкосновенности и приветливости. Бича Кавас спросила меня, если я вас встречу, передать вам письмо. Вот оно. Благодарю вас. Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Кавас. Только-то? Ха. Я ожидала большего. Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет, и видеть там, где он хочет. И теперь я скажу за всех. Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку, не боящуюся ступить ногами на бездну. Видела, как и она видит то, что не видят другие. А то, что она видит, дано всем. Возьмите его. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь. Скажи нам, добрый вечер, Дейзи. вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарви! Добрый вечер! Ну вот, добрый вечер и тебе, Фрези! Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу, я бегу!